Весь день провели они в ожидании Семена и его отряда. На следующее утро чудо повторилось опять, но зеленый луч не выглядел уже таким ярким, он был, как бы, слегка размыт, и продолжался всего несколько секунд. На третье утро луча не стало и вовсе. Еда уже была на исходе, а отряда все не было. На третью ночь случилось вот что. Савва, как обычно, уснул у костра в пещере. Была холодная, лунная ночь, все вокруг было освещено каким-то волшебным светом. Песок казался ярко-голубым, черные скалы отсвечивали в лунном свете, как черные алмазы или сапфиры. Савва долго не мог наглядеться на эту красоту, но потом, пригревшись у тлеющего костра, задремал. Вдруг он резко открыл глаза, как будто что-то толкнуло его. Сон сняло, как рукой. Он нагляделся. У входа в пещеру дремал Масул. У костра, накрывшись шерстяными покрывалами, похрапывали Алеха и Ван Хо. Ничего не предвещало тревоги, но что-то, все-таки, было не так. Сердце прыгало в груди, в ушах глохло от его ударов. Савва никак не мог взять себя в руки и успокоиться. Наконец, он глубоко вздохнул несколько раз, чем привел сердце в покой, и начал оглядываться. Внезапно он понял причину своего беспокойства. В глубине пещеры он разглядел мерцающий и неяркий свет, пугающий и, одновременно, манящий. Савва вгляделся внимательнее. Свет перестал мерцать. Тогда Савва встал и медленно пошел вглубь пещеры, откликаясь на этот беззвучный зов. Пройдя в глубину несколько десятков метров, он очутился в маленькой естественной келье, верхний свод которой поднимался метров на 10. Сверху, сквозь узкую прорезь тонким лучом пробивал лунный свет, освещая боковую стену кельи, стену из гладкого известняка со слюдяными вкраплениями. Это, то стена и создавала тот свет, который так встревожил Савву. Он нагляделся и вдруг увидел на этой, освещенной призрачным лунным светом, стене какие-то непонятные знаки и рисунки. Вглядевшись пристальней, Савва понял, что это, по-видимому, были какие-то неизвестные ему письмена, расположенные как будто сверху вниз. Эти знаки чередовались с рисунками, изображающими то какие-то фантастические существа, то человеческие фигуры. Во всем изображении чувствовалась некая система, распознать которую Савва был не в состоянии. Он потрогал ладонью поверхность стены, она была гладкой и на удивление теплой, знаки на ней были, как бы выдавлены каким-то мягким инструментом или пальцем. Он сосредоточился и стал внимательно всматриваться в рисунки и письмена. Первое, что он понял, что все эти знаки и рисунки представляют собой описание некоторой последовательности событий. Когда же его взгляд скользил по направлению сверху вниз, то создавалось впечатление, что он читает какое-то послание. Стоило на секунду отвлечься от выбранного направления, как рисунок тут же приобретал хаотический характер и кроме бессмысленных штрихов и теней нельзя было ничего уж разобрать. Он начинал сначала, и опять рисунок приобретал некий смысл, таинственно странный и непонятный. Очарованный созерцанием этой фантастической картины, он внезапно, словно озарение какое-то его пробило, понял, как нужно смотреть эту фантастическую картину. Теперь нужно было постараться понять смысл, начертанного на стене. Что-то становилось понятно, но что, именно, Савва словами сказать бы и не сумел, не было и слов таких, которые передали бы его ощущение от всего увиденного. Внезапно он опять ощутил какой-то толчок, как искра, как молния, что эти письмена, эти рисунки есть некое тайное послание непосредственно ему, Савве Владиславичу Лукичу. От этого озарения Савва содрогнулся, дрожь мистического ужаса пробила его с ног до головы, но оторвать взгляда от этих значков Савва уже был не в состоянии. Он вдруг увидел, как перед его взором раскрывается вся история человечества. При этом, когда он скользил взглядом по рисунку, фигуры и значки на стене начинали, как бы оживать. Он уже несколько раз доходил до определенного места, но дальше послание как бы раздваивалось, и он не мог уже проследить ход событий дальше. Он возвращался назад, и опять спотыкался на этом же самом месте. Он видел на рисунке изображение некоего божества, перед которым на коленях стоял человек, держа за руку отрока. Дальше следовало два рисунка, один в одном, на одном человек отдает отрока божеству, на другом, укрывает его от божества. Далее ничего уж и разобрать было невозможно. Еще и еще раз Савва прослеживал послание, доходил до этого места и вновь картина распадалась. Все его усилия натыкались на стену непонимания. Савва взмок с головы до ног от немыслимого напряжения, но задача не решалась. Постепенно лунный свет стал тускнеть, рисунки утратили свою четкость, начали таять, как бы оплавляясь, стали зыбкими, и далее, сколь уже Савва не всматривался, он не мог ничего уже разобрать. Проснулся Савва уже незадолго перед рассветом, на том же самом месте, где застал его загадочный свет из пещеры. У потухшего костра мирно похрапывали Алёха и Ванхо. У входа в пещеру чутко спал Масул. На лугу пофыркивали лошади. Ничего не изменилось и в ихнем убежище, и вокруг него. А Савва все пытался разгадать немыслимую задачу, его желание прочесть послание дальше было столь неодолимым, что он аж застонал, заскрежетал зубами, чем разбудил Алёху. Алёха открыл глаза, оглядел безумным взглядом Савву. «А, что, где, ты чё, это, когда, а как, кто? Фу ты, черт, привидится же такое! Ты чего, Савва, так рано встал, спи, Еша! Масулка разбудить, когда черед твой придет, а ты что так рано проснулся? Али приснился что-то? Небось, жонку свою во сне увидел, а может и не свою, а, расскажи-ка, друг любезный. Да ты что, Савва, право дело, одно у тебя на уме, ведь старый же уже, а за ум все не возьмешься. Когда ж ты образумишься да семьей обзаведешься, а то все ведь чужих жен ублажаешь, а своей так и не заведешь, чтоб там по хозяйству, да детишков чтоб нарожала, а то ведь кому умность свою передашь, ведь и не кому-то. И то, правда, Алёха, друг ты мой любезный, пора бы мне уже и остепениться, да видишь, служба наша какая, ни покою тебе, ни мирной жизни, все погони да интриги, все дела шпионские. То ли супротивники державы нашей голову снесут, то ли государь-батюшка на кол посадит, вот и живи так. Ну да ладно, не обо мне речь. Правда, Алёха, али приснилось тебе что-то, что-то необычное привиделось? Расскажи, коли так, не таись, не держи на душе. Да видишь ли, Савва, действительно, приснилась мне чертовщина какая-то, даже и пересказать толком не могу. А вроде, как и вижу я на небе ночью круглое что-то, но не луна это, а что-то, ну как обруч, или, как колесо от телеги, оно сияет блеском теплым таким, но свет не земной, и висит эта хреновина на небе, и огоньками играет, а огоньки от нее от центру к ободку бегут. И вот смотрю я на нее, и вдруг вроде оно приближаться стало, и я почему-то понимаю, что хреновина энта токма мне светить, токма мне чего-то сказать хотеть, да я только не разберу никак. И вдруг эта хреновина из круга становится, аки простыня, аки доска светлая, а на ней знаки нарисованы, и должен будто теперь я зачем-то те знаки прочесть. Но я не могу, потому как грамоты небесной не знаю. Потом, почему-то вдруг начинаю читать, но на одном месте останавливаюсь и не могу далее. Как будто что-то должен преодолеть, что-то должен решить, а что не пойму. И так больно в душе, так мучает оно меня, а что, не пойму никак. Вот тут я и проснулся, гляжу ты, вроде объяснить мне что-то хочешь, ан тоже не могешь. И сейчас Еша в душе разлад какая-то, что-то я решить должен, а что не ведаю. Фу ты напасть какая. Пойду-ка, попью водицы ключевой, а то аки с похмела, башка кругом идет. После завтрака решил Савва проверить, что же там внутри пещеры, где ночью он знаки видел. Алёхе ничего не сказал, взял факел и двинулся вглубь пещеры. Китаец увязался за ним, все время болтая о небесном предназначении людей и превратностях судьбы. Пройдя вглубь несколько десятков метров, Савва действительно обнаружил виденную им во сне келью с высокими сводами и узкой прорезью, щелью наверху. В эту прорезь пробивал узкий солнечный луч, туманно освещая противоположную стену, известняк с вкраплениями слюды. Но никаких знаков на этой стене не было. Хаотические вмятины и сколы никоим образом не походили на те письмена, что Савва наблюдал ночью. Тщательно обследовав келью и стену, Савва пришел к выводу, что во сне он видел точно эту келью и эту стену, а значит, это был не сон. Но куда же тогда подевались письмена, и почему он проснулся на прежнем своем месте? А тут еще и Алехин дурацкий сон на каких-то небесных письменах. Точно, это дурное место, надо бы быстрее отсюда убираться, думал Савва под монотонное бормотание Ванхо. Где же все-таки Семен с казаками, почему задержались и надо ли их ждать далее? Ведь сказал Семен, ждать 4 дни, а уж 4-й день пошел. Отряд казаков и Тикна появился только на 6-й день, ближе к ночи. Они привезли с собой запасы еды, лошадей и трех верблюдов. Встреча была радостной. Семен рассказал о погоне, которая загнала их аж на плато Тассили. Там они вступили в контакт с келяерами, которые и защитили путешественников, снабдили их продовольствием, лошадьми и верблюдами. В дальнейшем люди Келяхагар не решались больше преследовать казаков, опасаясь мести и войны с келяер. Дальнейший путь объединенного отряда проходил на юго-восток, в сторону оазиса Джанит. После Джанит они резко повернули на юг, и еще через 20 дней пути, вышли они уже к оазису Бильмар. Оттуда их путь лежал на оазис Сагадим. Здесь они прохолодили через самые страшные и недоступные области пустыни. А еще через 10 дней достигли они истоков реки, которая, по словам Муслима, впадала в Великое Внутреннее море, цель путешествия. Река, поначалу представляющая собой мутный солоноватый ручей, едва пробивающийся сквозь дюны, поросшие колючим кустарником, или заболоченную, покрытую жесткой длиннолистой осокой, пойму, петляющий среди черных, иссушенных нестерпимым жаром скал, постепенно превращался в неширокую, но светлую и чистую, голубую реку, чем, то напоминающую Алехе и казакам их родной Тихий Дон. Путешествие стало более приятным, солнце уже не так жарко пекло днем, песок и ветер не сводили более путников с ума, корму и воды было достаточно. Вдоль брегов все чаще попадались селения, населенные большей частью темнокожими земледельцами, но встречались также и кочевья туарегов. Население было настроено миролюбиво, они охотно меняли северные товары на корм для лошадей и пропитание, предоставляли кров. Вскоре пустыня сменилась травянистой степью, по которой бродили, неведомые ранее ни Алехе, ни Савве, звери. Удивлению наших путников не было конца, когда они впервые увидели сначала жирафу, а потом и небольшое стадо слонов. Савва узнавал в стадах мирно бродивших по долине, тех загадочных зверей, изображения которых он во множестве видел на наскальных рисунках. Это обстоятельство укрепило его в правоте предположения, что некогда великая пустыня была краем весьма плодородным и изобильным, покрытым густой растительностью и населенным великим множеством зверей, в котором обитали искусные народы, кочевники и земледельцы, цвели селения и процветали города. А ныне он видел, что этот край стал пустынный и безводный, где нестерпимый жар днем сменяет ночной промозглый холод, где редкое население воинственно и кровожадно, где смертоносные ураганы убивают все живое, где пески изо дня в день неотвратимо наступают на оазисы, постоянно сужая и без того ограниченное, пригодное для жизни пространство. Все оставшееся время пути Савву не покидали мысли об увиденном им в пещере. Картина с письменами неотступно стояла у него перед глазами и во сне, и даже в бодрствовании, и он все силился ее расшифровать и прочесть далее того заколдованного места. Но каждый раз он натыкался на какое-то непреодолимое препятствие. Картина расплывалась, знаки, поначалу, ясные и понятные, вдруг теряли всяческую осмысленность или расплывались. Он возвращался к картине вновь и вновь, до изнеможения, до пелены перед глазами, до тошноты, но ответа так и не было. В отношениях же с Семеном они с Алехой договорились ничем не высказывать своих подозрений, никак не проявлять себя, но и продолжать следить внимательно за атаманом и за китайцем Ван Хо, за каждым их шагом, что они предпримут, и каковы же их конечные цели. Так они и достигли уже страны Сангни, где уж до земель проживания народа Фульби, а, следовательно, и нынешнего предположительного места пребывания госпожи Сабрины, по словам Семена, было рукой подать. Глава 11. Исход дела. Великому государю государства российского, царю Великая Малая и Белая Руси, владетелю земель, ингерманландских, лифлянских, эстландских и прочее и прочее и прочее, Романову Петру Алексеевичу, от надворного советника Рагузинского Саввы Владиславовича. Писано от июня месяца числа 22 года 1714. Великий государь, позволь, прежде всего, пожелать тебе здоровья и благополучия, а также супруге твоей, матушке Екатерине, и деточкам твоим, красавицам и умницам, Аннушке и Лизоньке. Далее, позволь сообщить тебе с радостью о том, что я жив и здоров после выполнения опасного, полного злоключений, дела и пребываю ныне в итальянском граде Венеция, на своей фактории, откуда и пишу тебе настоящее письмо. Позволь сначала обсказать тебе подробно обстоятельства нашего путешествия и завершения порученного нам тобою государственного дела. Итак, покинув пиратский город Алжирию, мы, для выполнения твоего задания отправились с караваном через всю великую пустынь ко внутреннему Африканскому морю, именуемому Чад. Дороги от Алжирии до этого моря верст 1003, по пескам, скалам, высохшим руслам рек. Великая пустынь, покрытая огромными песочными горами или черными скалами, редко населена кочевыми и оседлыми народами, пребывающими ныне в дикости, наподобие калмыков и даже еще более дикими. Климат в этой стране суровый и малопригодный для проживания. Однако по многим признакам видать, что ранее, страна эта была более пригодна для проживания и густо населена, скотоводами и земледельцами, о чем свидетельствует множество рисунков, сделанных, по-видимому, прежним многочисленным населением на скалах и в многочисленных пещерах. Путешествие наше было сопряжено с огромными опасностями для жизни наших. Во-первых, мы с Алексеем Кирилловичем Синельником разгадали вражеский умысел нашего проводника и притворного освободителя, янычара Селима. По елику он и янычар, будучи родным братом Алексея Кирилловича, денщика стал нашим проводником в путешествии, а сам на самом деле являлся шпионом турецким и аглицким. Нам надо было соблюдать предельную осторожность, дабы ничем себя не проявить, а выполнить твое поручение и ничем государству нашему не навредить. Во-вторых, ужасающий и убийственный климат сей пустыни и дикие нравы местного кочевого населения сделали наше путешествие поистине стоическим испытанием. Хочу с гордостью отписать тебе, государь, что оное испытание мы выдержали с честью. Особо я хочу отметить перед тобою воинскую доблесть и смекалку лейтенанта Алексея Кирилловича Синельника, кои в самые критические моменты проявил истинное мужество и честь русского офицера, чем спас от погибели все наши предприятия. Испытав неимоверные трудности и мытарства в наших странствиях по безлюдной и безводной великой пустоши, мы достигли, наконец-то, африканской лесистой страны, в коей, по слухам, должна была пребывать нужная нам особа, одна или с сыном, цель нашего предприятия. Эта страна простирается на юг на огромное расстояние и вся покрыта непроходимыми лесами. Народы там проживающие, обитают в состоянии дикости. Среди них вовсю процветает рабство, а такоши людоедство. Арабские и турецкие купцы промышляют в сих краях с целью добычи рабов для своих нужд, в том числе и для гребли на галерах, добывают сандаловое и железное дерево, слоновой кости, коих здесь водится бесчисленное множество. Говорят, что далее на далеком юге, подле великих гор, откуда проистекает великая египетская река Нил, есть и золото в огромных количествах и такаш самоцветные алмазы. Эти места турки считают копьями легендарного царя иудейского Соломона, кои в древние времена распростер свою державу на огромные протяжения. Мы пребывали в самом сердце этой необъятной страны, подле внутреннего моря Чада. Подле этого моря, наподобие Хвалынского, токма несоленого, и проживает народ, именуемый фульбы. Эти фульбы в основном басурмане, но есть и некоторые, кои поклоняются своим древним богам, и энти их верования не схожи ни с христианством, ни с басурманским исламом. Эти фульбы и на негров-то черномазых и мало похожи, носы у них прямые, губы тонкие, а кожа хоть и темного цвета, но светлее, чем у племен их окружающих. По нашим данным, цель нашего предприятия должна была находиться у этих самых фульбов, язычников. Передвигаясь от селения к селению и расспрашивая обитателей оных, мы, наконец, пришли в деревню, царьком в которой был некий Аннувал Бараки. И, действительно, в его гареме находилась некоторая особа, которая назвалась Сабриной из Голландии. Была он уж и не молода, но вполне миловидна и казалась вполне довольна своим положением. У нее было четверо детей от Бараки, и она пользовалась большим уважением среди местного населения. Бараки Аннувал обсказал нам, что купил ее в Алжире с детем, но по дороге через великую пустынь дитё энто померло от местной лихоманки, не перенеся тягот сурового путешествия. Особа та была долгое время в неизбывном горе, но потом смирилась и ныне очень довольна своей жизнью. Эти же слова подтвердила и Сабрина. Несколько недель нам понадобилось для сборов в обратный путь. Мы решили, что госпожу Сабрину надобно уговорить выехать с нами, дабы вернуться в лоно цивилизации. По елику она категорически отказалась, было решено похитить ее и умыкнуть силой. План наш почти удался, но видя неизбежность судьбы, госпожа Сабрина покончила с собой, выпив местные отравные настойки. Нам пришлось бежать, дабы избегнуть мести и кровавой расправы местных племен. В схватке с супостатами погиб Семен, раненый отравленной стрелой. Обратный путь наш был еще более тяжел и мучителен. Но с Божьей помощью мы прошли прежнюю дорогою и в мае прибыли в ливийский град Тунис. В Тунисе мы зафрахтовали филюгу и прибыли в Венецию, откуда я тебя, государь, и извещаю об завершении нашего предприятия. Нижайше кланяюсь и желаю здоровья и процветания вашему величеству. Надворный советник, Рагузинский Савва Владиславович. Книга вторая. Сыновья выросли. Часть первая. Второе посольство. Пролог. Однажды, году, по-моему, в 1984 или 1985 мы сидели с Димкой на моей кухне. Перед нами, на столе, ополовиненная бутылка московской, возле стенного холодильника, на полу стоит еще одна. В тарелках, жареная картошка с мясом и кислая капуста. Мои уже давно спят, и нам никто не мешает говорить о всяком разном, о политике, о бандитах, о футболе, о бабах, ну и, естественно, о загадках истории, а также и о загадках нашей семьи. Уже час ночи, и беседа подходит к самому интересному своему моменту, когда начинается совместное полупьяное творчество, когда одна парадоксальная мысль рождает другую, когда обыкновенные, простые слова вдруг наполняются каким-то мистическим смыслом, неведомые трезвому человеку, когда создаются потрясающие пьяные шедевры, которые на утро, на следующий день, исчезают, как круги на воде, как чудесные орнаменты облаков на небесах. Это состояние, самое удивительное, самое чудесное из всех удовольствий, выпадающих нам в жизни. Если бы утром нам дали послушать, какую чушь мы несем, мы бы навсегда постарели и утратили бы всякий интерес к жизни. Но сейчас мы полны этого опьяняющего энтузиазма, фонтанируем гениальными конспирологическими идеями, как будто бы для нас внезапно открылось некое космическое окно, некая высшая правда, потрясающая своей красотой и совершенством. Такое состояние длится обычно от половины первой бутылки до половины второй. После уже начинается полупьяный или уж совсем пьяный бред, теряется стройность и красота мысли, начинаются взаимные разборки, уход от темы, каждый начинает говорить о своем, в общем, чудо пьяного общения куда-то исчезает. Но эти полторы бутылки наши, и ради них можно ждать целый год, пока Димка вновь приедет ко мне в Минск на мой очередной день рождения. Прошло уже 7 лет, как Димке, моего старшего брата, нет в этой жизни, прошло уже 14 лет, как нет и квартиры в Минске, нет этой кухни с кафелем, но деревянным дощатым полом, с маленьким холодильником Минск-2. Дети мои уже взрослые, состоявшиеся люди, внуки уже подросли, жизнь поменялась полностью. И живу я уже не в Минске, а в чуждом мне и малопригодном для жизни Израиле, к которому я не могу привыкнуть уже 14 лет и уже никогда не привыкну. Но как мне хочется, хотя бы частично восстановить все то, что мы ночами насочиняли, наговорили за этим кухонным столом, в своем полупьяном вдохновении, и что, самое удивительное, что иногда эти идеи, рожденные за рюмкой родимой, становилось в действительности потрясающим и удивительным прозрением, подтвержденным потом документами или чьими-то воспоминаниями. Как говорил Димка, вот то, что кажется, то и правда. Разговор зашел тогда о дуэли на Черной речке. Я затравил. Какая-то странная дуэль у них там была. Как будто, кто-то хотел ее добиться, во что бы то ни стало. Сашка-то пытался избежать ее, но кто-то опять и опять ее провоцировал. Письма подметные рассылал. Я вот тут, на Медне, Раевского прочел, ну Эдельмана то и раньше еще читал, а вот купил Раевского, интересная, в общем, версия, что это Наташкина сестра письма подбрасывала, ревновала, что ли и хотела увести мужика у сеструхи. А вот ведь, что интересно, ведь при любом исходе дуэли выходил Пушкину кирдык, убил он, за нарушение указа о запрете дуэли либо смерть, либо ссылка, убили, его, ну и, слава богу. Но ведь и Дантесу-то то же самое. Хотя при чем здесь Дантес? Здесь главное действующее лицо, барон Гиккерин. Но ему-то это зачем? Странная какая-то история. Ведь ходили же сплетни, что Пушкин был прямым наследником, то есть Абрам Петрович, на самом деле настоящий сынок Петра, а не приемный, где-то в Европе его строганул. Да нет, не может быть, или, хотя, а почему бы и нет, во время посольства, в Голландии. Погоди, если, значит, он настоящий сын, то и Сашка настоящий наследник. Вот это да. Вот где интрига-то, а вдруг и Гиккерин тоже. Вот тогда это был бы номер. Схлестнулись два наследника. Барон-то это место свое, посланника в России, 10 лет добивался. А Дантеса встретил случайно в Польше, где-то, или не случайно. Может, это все работа Бенкендорфа по заказу Николая. Да, вот бы написать про все это. Вот бы романчик получился. Это же Шекспир просто отдыхает. А давай-ка забацаем, вдвоем. А что, писать ты умеешь, я по архивам полажу. Точно, давай, и я кое-чего посмотрю, у меня есть материал. Но боюсь, что ничего не выйдет, нет времени, да и до архивов не добраться, надо все в Москве смотреть, иметь разрешение, и прочее. Но вообще попробовать можно. Разговор продолжался в том же ключе, вспомнили и изгнание, и ссылку Пушкина. Абсолютно непонятна причина столь раннего и столь сурового преследования. За что? За оду к вольности. Но это же смешно. И далее, главный историк империи и невыездной. Бутылка закончилась, открыли вторую. В коридоре, по пути в туалет промелькнула фигура супруги. Потише можно. Уже третий час, сколько можно пить-то? Заканчивайте уже. Но она прекрасно знала всю дальнейшую программу. Допьем сейчас вторую бутылку, пойдем на улицу ловить такси, там купим третью и поедем к моему другу, на другой конец города. Но это появление супруги сбило накал беседы и перевело ее в другую плоскость, о женах, их отношениях к нам, о том, что нас не понимают, ну и так далее. Потом была реализована и основная программа ночи, и к данной теме мы как-то больше не возвращались. Уже много лет спустя, в Израиле, на праздновании дня рождения того самого моего друга, к которому мы гоняли по пьяному делу по ночам, я в порыве полупьяного вдохновения начал рассказывать за столом всякие истории, вдохновленный восхищенными женскими взглядами, в частности, затронул тему тайны происхождения Александра Сергеевича, использовав ту нашу ночную беседу. Моя вдохновенная брехня произвела прекрасное впечатление, я даже не напился в тот вечер, настолько был увлечен собой. Утром Борька, мой друг, сказал: «Ты вчера порассказывал нам столько всего, на три книги хватит. Попробуй написать». Прошел год, прежде чем я решился сесть за комп. Так трудно было начинать. Одно дело вести полупьяную, полусветскую беседу за столом, сообщать дамам выдуманные данные и факты, которые все равно никто не может проверить, а другое дело – писать на тему, которая уже исследована вдоль и поперек и дилетантами, и серьезными исследователями. Существует огромное количество документов, писем, материалов, настоящих и фальсифицированных. А тут какой-то дилетант вторгается в святая святых, Пушкин наше все, руки прочь от Пушкина. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать пофантазировать на эту тему, просто для себя, ни на что не претендуя, и я принялся за работу. Прежде всего, я начал изучать историю Петра I С. Пушкина и обнаружил, что там есть очень много явных и скрытых намеков, подтверждающих, по крайней мере, непротиворечивость нашей с Димкой догадки о наследственных правах Александра Сергеевича. Потом эта работа меня захватила, и я начал искать подтверждение нашей теории и, естественно, находил, ведь, кто ищет, тот всегда найдет то, что хочет найти. Попутно я заинтересовался личностью Саввы Рагузинского. Оказалось, это одна из самых загадочных и удивительных личностей из Петрова окружения. Один из богатейших людей Европы, ловкий, умный, искатель приключений, один из первых международных шпионов, в то же время, великий дипломат, умница, ученый, энциклопедист, обеспечивший 200-летний устойчивый мир на востоке империи. Есть и еще одна очень интересная личность во всей этой истории, это граф Петр Андреевич Толстой, фактически третий человек в империи. Интриган, дипломат, политикан, политик и реформатор. Его роль в правлении и смерти Петра, на мой взгляд, недооценена историками. Ну и, конечно, сама фигура Петра. Фигура трагическая и героическая, до сих пор, по-моему, недооцененная в русской истории. Тиран, кровопивец, садист, детоубийца, просветитель, строитель, ученый, философ, полководец, великий реформатор, бледунный любящий супруг, нежный и заботливый, ревнивец и всепрощенец. Кто он? Его роль в истории России сродни роли Моисея или Александра Македонского. То есть личность, абсолютно не вытекающая из всей предыдущей истории России, выпадающая из времени, личность, сама создающая это время. Строитель Великой Империи, просуществовавший почти 300 лет, за 30 лет правления успевший столько сделать, что и описать все это практически невозможно, и все это без поездов и самолетов, без телефона и телеграфа и интернета, изменил страну полностью, из раннего средневековья за власы вытащил в новое время, из Азиапы, сделал полноценной европейской державою, да так, что после его смерти она уж не вернулась в первобытное состояние никогда. Постепенно у меня стала вырисовываться и стилистика романа. Этот стиль можно сформулировать, как сочинение альтернативной истории, то есть, как все это могло бы быть. Этот стиль позволил мне ощутить свободу, как в сочинении сюжета, то есть возможность сочинять историю, так и в возможности соединять, ранее несоединяемые, сталкивать людей и события, ранее необъединяемые, в единую драматургическую канву. И тут я столкнулся во второй раз в жизни с феноменом, который я назвал условно феноменом кроссворда. В первый раз дело было так. Я перешел работать в другую лабораторию в нашем институте. В первые дни, сидя за столом возле окна, я присматривался к новому коллективу, не выступал, а тихо сидел и читал статьи. Лаборатория эта была настоящей богадельней, где абсолютно бесполезный женский коллектив пил чай и кофе, и во главе с завлабом, разгадывал кроссворды из огонька. На второй или третий день моей новой работы сотрудницы обратились ко мне за помощью в разгадывании некоторых слов из очередного кроссворда. Я, чем мог, помогал им. Так, с моей помощью они разгадали почти весь кроссворд, кроме двух или трех слов. На следующий день вышел очередной номер с ответами. Каково же было всеобщее удивление, когда оказалось, что почти весь кроссворд разгадан неправильно. Но ведь почти все сошлось, но все неправильно. Это альтернативное решение кроссворда и легло в основу моего метода. Наверное, это очень смело сказано, моего, но мне так удобно его называть, да и пощекотать немного свое тщеславие, тоже иногда не вредно и даже очень приятно. Работа над романом продвигалась сначала трудно и натужно, диалоги не давались, текст был перегружен деталями и историческими подробностями, но я решил ничего не менять в исходном тексте и не улучшать его, пусть будет так, как писалось. Постепенно я раздухарился, язык стал более свободным, сюжет развивался все более непринужденно, диалоги все более и более складывались и все более становились похожими на живую речь. Потом меня увлекло приключение главных героев, и я надолго застрял с ними в Африке. Работа на время прервалась, я как-то остыл к теме и ко всей этой писанине, да и свободного времени было немного. Кроме того, я просто не знал, как выбраться из этой проклятой Сахары. Однако совсем недавно во мне опять разыгралось любопытство. Куда же меня и моих героев занесет в этот раз? Очень уж это интересно, сочинять историю. Фантазия подхватывает тебя и несет, несет. Совершенно не ясно, куда же вынесет и что получится в результате. Попутно я отметил еще один феномен. Если сочиняемые тобой события или обстоятельства подчинены некоторым достаточно строгим внутренним драматургическим законам, то есть они правдивы, то довольно скоро обнаруживаешь, что эти события, возможно, действительно имели место быть, находятся документы, подтверждающие их, прямо или косвенно. Так может быть, если честно, добросовестно писать и думать, то и будущая история сложится, так, как ты ее пишешь или думаешь. Но это, вообще, полный бред какой-то. Ладно, поехали. 13 ноября 2010 года. Глава 1. На гребне. Проснулся государь рано, голова нестерпимо болела после вчерашнего застолья, тело ломило, правый бок ныл, так, что выть хотелось, в виску соднило, было душно и чадно в покоях. На полу, рядом с широкой деревянной кроватью, с уже изломанными деревянными шишками, храпел верховный постельничий, глава посольского приказа, государственный канцлер, Гаврила Иванович Головкин. Он не раздевался на ночь, парик валялся рядом, сюртук его весь был залит вином, в жирных пятнах от вчерашней трапезы. Храп был прерывист, громыхало так, как будто при гангуте флагманский корабль палил всеми своими орудиями. Свечи еще догорали дым и чад распространялся по покоям, сквозь задернутые плотные шторы проникал неясный утренний свет, из приоткрытого окна несло любезной сердцу его морской свежестью и запахом гниющей рыбы, извечным запахом морских городов, запахом простора и новых дорог. Петр иногда задумывался и удивлялся, находя необъяснимую связь, почему баба в желании своем всегда пахнет морем и гниющей рыбой. Наверное, думал он, баба, пахнущая плотью, сулит такое ж наслаждение, как и море, как морской простор. В этом он видел какую-то мистическую аллегорию. Не открывая глаз, он поднял вверх затекшие руки, сжимая и разжимая кисти, хрустя длинными пальцами, разогнал застоявшуюся кровь. Потом открыл глаза, снова закрыл, потом снова открыл. Рядом с ним на животе лежала голая баба, огромные сиськи ее вытекали из-под голой спины на грязную шелковую простыню. Баба тихо посапывала и постанывала во сне, как бы вновь переживая необыкновенное свое вчерашнее сладкое приключение. Петр с трудом вспоминал, где же он ее подхватил. Наконец события вчерашнего дня стали всплывать в памяти, и сознание стало постепенно возвращаться к нему. Баба, что лежала с ним на царской постели, была женой у хозяина трактира, что находится у обводного канала. Вчера они с Шаферовым и Гаврилой Головкиным крепко погуляли в этом трактире, плясали сначала голландские и немецкие пляски, потом пошли русскую в присядку, потом постреляли по бутылкам, потом, тьфу ты, господи, стыдно даже вспомнить, подрались со стражей. Петра никто не тронул, узнали, видно, кто гуляет, но Шаферову здорово наваляли. Вот и баба оттудова, надо бы ее прогнать, да делами заняться. Что надо сегодня сделать? Думал Петр, и постепенно внутренняя энергия вновь просыпалась в нем и начала управлять его душой, его телом. Резким рывком он соскочил с постели, присел, хрустнул костями, еще раз присел, оглядел комнату. Вокруг, в сумраке наступающего утра, царило первобытное разорение, ну как Мамай прошел. Остатки вчерашнего пиршества, жареные куры и на столе и на полу, копченая колбаса, жареные бобы, остатки торта и объедки заморских фруктов, пиво, дорогущее бургундское, разлито по полу, разбито вдребезги дорогое богемское стекло, в углу нагажено, нестерпимое зловоние распространяется по покоям. На грязном полу зашевелился Гаврила, прекратив на миг храпеть, и вдруг с новой силой грянул свой громогласный рык. Петр надел рубашку, натянул подштанники и внезапно рявкнул громовым голосом: «Подъем, сукины дети!» Баба испуганно подпрыгнула на постели, безумным взором оглядела комнату и, вдруг стыдливо укрывшись покрывалом, залепетала по-голландски: «О, государь, не прогневайтесь, ради бога, я сейчас же уйду, если только позволите мне как-то оправдать свое присутствие и нашу». Столкнувшись с равнодушным стеклянным взглядом черных глаз, она осеклась и стала быстро напяливать на себя одежды, корсеты, белье, юбки, блузы. Гаврила продрал свои пьяные глаза, прекратил храпеть, вскочил, вытер потное лицо рукавом кафтана и, повернувшись к царю, пропел своим тоненьким голоском: «Ваше Величество, позволь, я мигом, я сейчас, секунд дело». Он кинулся к умывальне, стоящей в дальнем углу опочивальни, зачерпнул ковш холодной воды и поднес Петру. Петр сделал пару глотков, остаток вылил себе на голову, пошел в угол, расстегнул подштанники и смачно помочился. Мочился он долго и со стоном, нестерпимая резь в члене и правом боку, говорили о тяжелом хроническом заболевании, которое государь отмечал у себя уже не первый год. Ни воды, ни ртутные препараты не помогали, да еще эти гулянки. Когда процесс сопорожнения был закончен, Гаврила и денщик, прапорщик Николай Свищев, огромного роста гренадер, почти с Петра ростом, но гораздо шире в плечах, настоящий богатырь, стали одевать государя. Баба вчерашняя, уже одетая и нарумяненная, стояла и чего-то ожидала. Петр полез в карман, достал 20 гульденов и, не глядя, протянул ей. Она отвесила реверанс и беззвучно удалилась. Через полчаса одевание было закончено, и Петр поднялся по скрипучим деревянным ступенькам на второй этаж гостиницы, где у него был оборудован кабинет и приемная. Уже без малого месяц торчит он без дела в Антверпене и ждет приглашения регента Филиппа Орлеанского нанести официальный визит маленькому мальчику, будущему правителю Франции. Приглашения все не было и не было, но Петр решил быть твердым и добиться своего. Ему, победителю Гангута, верховному адмиралу Всеевропейского Балтийского флота, равного которому еще не знала история, не могут отказать в официальном визите. А Франция была ему, ох, как нужна сейчас. Петр постепенно терял союзников в Европе. Видя его непомерное военное усиление, его энергию и неудержимое стремление повелевать, не остановленное даже прусским конфузом, и, даже, Несмотря на разоблачение этого шведского интригана Герца, Дания и, особенно, Англия, начали лавировать и уклоняться от прямых союзнических военных обязательств своих, чего стоит отказ от совместных действий флота под его, Петра, командованием. Надо бы поменять ориентиры, найти новых союзников, расколоть французско-шведский альянс.